Он по двум причинам хотел заочно участвовать в сегодняшней встрече. Во-первых, чтобы отметить, что политическое решение помочь России, принятое им еще 6 лет назад, полностью распространяется на правительство, в котором вы являетесь премьер-министром. И, во-вторых, снять спорную между нами проблему, о которой вы не упомянули, это Иран, чтобы разрядить ту бомбу, которая может взорваться. Какой сухой осадок остался после этого разговора? Телбот подчеркивал, что он говорит от имени самого высокого руководства США. Из приведенных аргументов, полностью совпадающих с доводами МВФ, следовало, что существует направляющая линия США в вопросе предоставления или непредоставления нам финансовой помощи со стороны МВФ. Собственно, я бы даже сказал точнее, в проведении выжидательной позиции, которая, как очевидно кое-кто полагал в Вашингтоне, может стать многофункциональной. Одна из ее целей – заставить нас после ослабления России в результате дефолта 17 августа и под угрозой банкротства при невыплате долгов МВФ следовать или, во всяком случае, не противодействовать американской линии во внешней политике. Назревали события в Косове. Не закончилась антисаддамовская операция в Ираке. Началось движение в направлении создания национальной противоракетной обороны, что было идентичным одностороннему выходу США из договора ПОПРО 1972 года. Другая цель, внутриамериканская, связанная с попытками усилить демократов в их предвыборной борьбе с республиканцами, показать им, что нынешнее руководство США не такое уже беззубое в отношении России. К этому времени в американском истеблишменте, по-видимому, уже сложились две группы. Первая, к которой, как мне представляется, принадлежали и Клинтон, и Олбрайт, и тот же Телбот, продолжала считать, что необходимо иметь хорошие отношения с Россией, так как это является непременным условием стабильности на глобальном уровне. Но эпоха брата Бориса заканчивается, и следует пока держать Россию на дистанции. Кто его знает, как повернутся события в этой стране, где это по-настоящему настораживало американцев, и идет процесс коррумпирования, и подбираются к власти отдельные олигархи, к которым из-за их нечистоплотности в Соединенных Штатах складывалось явно негативное отношение. Вторая группа вообще считала, что следует игнорировать нынешнюю Россию, пусть, дескать, поварится в собственном соку. Полагаю, что далеко не случайно Телбот так резко поставил в разговоре, который, казалось бы, не имел к этому никакого непосредственного отношения, тему Ирана. На иранской теме он сосредоточился еще больше, когда после общей встречи мы остались с ним один на один. На иранской проблеме, возникшей в российско-американских отношениях, хотел бы остановиться подробнее я. Иран – суверенное государство, в котором развиваются сложные процессы. Вместе с тем, Иран – соседняя страна, которую связывают с нами многие десятилетия взаимовыгодных отношений. Эти отношения не прерывались и включали в себя не только сильный экономический элемент, но с середины 90-х годов и политическое сотрудничество, особенно по тем вопросам, где у нас сблизились интересы. Это, в первую очередь, о чем я писал выше, стабилизация положения в Таджикистане и антиэкстремистская позиция в отношении Афганистана.